Часть вторая. Шепотки за спиной. Не молчи, продолжай. Камни отозвались. От них отделились тени и заплясали, стремясь вверх. Мгла заклубилась, завертелась. Она оплетала тело, укутывала в мягкое покрывало и постепенно усыпляла. А дальше начиналась новая песня. Глава первая. Дворовая птичка. Глупая сова. Сденка пускала одну стрелу за другой. Пальцы болели, спина тоже. Волосы слиплись от пота и напоминали отсыревшее сено. Да уж, не девица краса. Сденка рыкнула. Тетива зазвенела. За спиной кто-то смачно выругался. Она обернулась и увидела сытника. Ну все, теперь придется слушать брань целую лучину и повторять, что все поняла. «Сденка!» Сытник тряхнул сидеющими прядями и поманил ее к себе. «Подойди!» Сденка убрала лук за спину и развернулась. Сердце пропустило удар. Кого-кого, а сытника она боялась больше погибели. Уж слишком громко кричал, топал ногами, а потом наказывал, отправляя к стражникам. Сденка понимала, почему, но не могла простить. Ни драки после бессонного караула, ни бои во время, когда живот выворачивало от боли, а на портах проступала кровь. Что-то случилось? Она устало взглянула сытнику в глаза и не нашла там злости. Уже хорошо. «Ты загоняешь себя в могилу?» — сытник выдохнул. «Отдохни». Сденка не поверила собственным ушам. Он что, браги поутру выпил? А может, боги спустились с небес и решили помочь? Нет, вряд ли. Или проверяет. Кто знает, может, устраивает очередное испытание. С него станется. «Да здорово я!» — Сденка отвела взгляд и нахмурилась. «У тебя кровавый хмель!» — голос сытника зазвенел сталью. «Я не хочу, чтобы вы с Дербником перебили друг друга». «Отдых». Это слово отдавало насмешкой. «Может, сытника огрели чем-то тяжелым? «Я не могу». Ох, как же захотелось опуститься на землю, сесть и молча смотреть в серое небо. Я даже спать спокойно не могу. «Надо», — отрезал сытник. «Зайди к Любомиле за мятным отваром». И повернулся спиной, давая понять, что разговор окончен. Он не терпел возражений. Сденка отряхнулась и побрела в другую сторону, подальше от этого треклятого хозяина, который сам не знал, чего хотел от птиц. То сражайся, пока не провалишься в темноту, то отдыхай целый день, даже если не выбилась из сил. Тьфу. Мысли завертелись в голове одна другой краше. Сденка поморщилась. Уж лучше пускать стрелы и натирать мозоли, чем думать о мерзком паршивце Дербнике и о войне. Она ведь не глухая и не слепая. Видела, как сходил с ума недавно прибывший горе-травник. Не зря сходил же. И Дербник, да, угасающий глупец. Сденка треснула кулаком по лавке. Будь ее воля, выхватила бы из колчана стрелу и переломала пополам от досады. Но стрелы стоили дорого. Нет, ну с Дербником все ясно. Там и Любомила не поможет. А вот горе-травник... Как его? Ай, забыла, вот безголовая. Ну и ладно, все равно с ним придется поговорить. Сытник всю жизнь пугал их войной, а потом показал, и не раз. Сденка запомнила. Кровь, искаженные болью лица и запах гнили. Она догадывалась, что скоро князь Мирояр отправит их поближе к окраинам, выслеживать, помогать, нападать и защищать. Не зря же ходили слухи, что огнебужские сожгли пару застав и подползали клубочищем змей к ржевице. «Эй!» — Сденка подняла голову и увидела пугача. «Сытник сказал, ты отдыхаешь?» «Вроде того», — буркнула она. От пугача веяло темной ворожбой, хотя он ничем таким не занимался. Жил в птичнике с остальными, давал советы сытнику и изредка ругался. На других он смотрел то ли с насмешкой, то ли с любопытством. Сразу не поймешь. «Значит, можем выйти в город», — пугач усмехнулся. Криво, как тать, почуявший добычу. «Корчма, хмель, перемывание костей». «Ох, не к добру это!» Сденка сжала руки и прищурилась. Как же красиво смотрелась бы стрела в этой тонкой шее. А когтями можно и лицо разодрать, бледное, как поганки. «Нет-нет-нет», — Сденка помотала головой. «Всё-таки они с пугачом из одного птичника. И впрямь что-то неладное с ней в последнее время. Недосып? Или Дербник настолько разозлил? «Да, не помешало бы», — она нерешительно кивнула. «Тебя-то, сытник, как?» «Ай, да куда он денется?» — Пугач отмахнулся. «Отпустил, конечно». «Нет, пройтись по этой наглой роже птичьими когтями не помешало бы». Сденка положила колчан со стрелами на лавку и встала. Пугач был всего на пару лет старше, но сытник всегда слушал его, а еще лучше кормил. Чаще отпускал в город и не избивал до полусмерти в гневе. Да, она завидовала. Как же тяжело признавать. Вот так вот отмахнуться мог только Пугач. Если бы Сденка попыталась, осталась без сна на целую ночь. Это дорогого стоило. «Я знаю славное место за переулком, у Вечевой степени», — заговорил Пугач. «Приметил еще давно». Вечевая степень. Помост на городской площади. Во время вечи там принимались важные решения. «Ну, конечно», — она не сдержалась. «Ты у нас каждый терем знаешь». Пугач ничего не ответил. Молча прошел вперед, показывая дорогу. Сденка лениво поплелась за ним. Наверняка задумал что-то, что не понравится сытнику, иначе не стал бы тащить ее за ворота. Когда стражники выпустили их, Сденка ахнула. Сколько раз выходила в город, столько раз и любовалась высокими теремами из резного дерева. Каждый завиток приводил ее в восторг и напоминал. Война еще не захлестнула Гданец. Хотя вместо коней и петухов на крышах были совы, соколы, орлы, народ верил в княжеских перевертышей и, кажется, думал, будто птичник защитит их от набегов. Сденка усмехнулась. Жаль, что это простые слухи. Такие успокаивали людей, но кто успокоит самих птиц? Совет? Князь? Да нет. Чародеи, жившие в Гданице, сидели сложа руки. Оживали они разве что во время полюдья, чтобы собрать побольше. Пугач тряхнул черными кудрями. Тоже грязными. Да, баню для них топили не так часто, как хотелось бы. «Пришли», — он указал на корчму. «Совсем крохотную, с покосившейся крышей. У входа терся какой-то мальчишка в оборванной рубахе». «Славное место, говоришь?» — цокнула языком Сденка. «Ну-ну». Пугач проскочил внутрь. Видимо, он часто бывал здесь. Корчмарь тут же отвернулся, чтобы налить браги, даже не поздоровался. Сденка, осматриваясь по сторонам, переступила через порог. Пара лавок, защитные резы у входа, охапки трав у потолка и несколько свечек. В дальнем углу дымился огарок. Отчего-то ей захотелось сесть именно туда. Да и лавка, стоявшая поближе, казалась засаленной. Грязной да нельзя. Пугач принес кружки с брагой. Сденка охотно подхватила свою, внюхалась и, убедившись, что следов отравы нет, сделала глоток. Боги, какая же она чудная, мягкая, с привкусом спелых ягод, пьянящая совсем немного. О, такой браги Сденка не пробовала давно. Даже в тереме подавали горькую. Та вонзалась в голову стрелой, кружила и уносила в туман сразу. «Ржевицу сожгли», — шепотом заговорил Пугач. В полумраке его глаза блестели золотом. «Ну точно, сова. Разве что нос орлиный с горбинкой. А так Пугач пугачом». И говорил он тоже пугающе. «Так вот с чего наш горе-травник плачет», — выдохнула Сденка. «Что предлагаешь?» Пугач отхлебнул браги, затем посмотрел на корчмаря, который кряхтя возился с мисками и плошками, и заговорил снова. «Князь замышляет что-то не самое хорошее. Но мне об этом не узнать», — он поджал губы. «Зато твой дружок может». «Ах, вон оно что!» — Сденка сжала кружку. «Да чего же захотелось вылить ее на Пугача и убежать?» «Что ж ты его сам не попросишь?» — шикнула она и отпила еще. Нет, выливать настолько вкусное варево, да еще на поганую голову Пугача, все равно, что злить богов. «Я просил», — пожал плечами Пугач. «Но Дербник ничего не понимает. Дубина дубиной». Ну, точно издевается. «Любопытно, он знает или...» Сденка не выдержала. Подняла кружку и сделала несколько глотков. «Это должно помочь». «Дербник честный», — как можно спокойнее сказала она. «И это плохо», — покачал головой Пугач. «Не то время, не те люди». «Выживем», — отмахнулась Сденка. Они просидели в корчме до полудня. Вкусная брага сводила на нет всю ту темную силу, которая веяла от Пугача. Он уговаривал поспрашивать Дербника о жизни князя. Сденко же пыталась выяснить, что знал пугач. Догадался ли он, почему Сденко так яростно билась с Дербником? Сытник вот не понял. Кровавый хмель, как же? Но пугач не признавался. Притворялся, что не понимает. Или впрямь не понимал. Уводил разговор в другую сторону, расспрашивая про княжну Марью. Надо же, еще один. Впрочем, княжной любовались все, от черни до бояр. Статная, медовая, она походила на цветок. И добрая. Сденко помнила, как Марья ругала сытника, когда узнала, что тот гонял девок, несмотря на кровоточащие животы. Правда, ее нянька потом бранила саму Марью, мол, нельзя княжне знать о таком, да еще и голосить на весь двор. Ох, и шуму было. В птичнике хохотали, в тереме, наоборот, злились. Наверное, если спросить через Дербника, княжна проговорится или хотя бы намекнет. Но зачем это знать пугачу? Может, его подкупили огнебужские? Сденко криво усмехнулась. Нет, за брагу она не продастся. Так уж и быть, ответила. Попробую узнать, чего там да как. Спасибо, просиял пугач. Это и впрямь важно. Темнил. Сденко видела это даже сквозь хмельную пелену. Просил помочь, а для чего не говорил. Решил, что лучше никому не знать. Почему? И ведь не спросишь, уйдет от ответа. Когда они покидали корчму, Хорс лениво плыл на самой вышине небесного покрывала. Сденко шатало. Все-таки не каждый день попадается настолько чудная брага. Словно сам Вели сварил, а Мокаш ему помогала. Пугач казался умиротворенным, видимо, поверил. По сторонам высились дома бояр и купцов. Возле каждого хватало стражи. Хмурые витязи с подозрением косились на прохожих, таких же безрадостных и уставших. Сденко опустила голову. Уж лучше смотреть, как хрустят листья под башмаками. Словно птичьи кости. Бр, жуть какая! Сденко аж передернула. Нет, не будет никакого хруста. И вообще, пугач делал все то же, что и обычно. Пугал своими странностями. Ничего нового. Пусть вся их подготовка будет напрасной. Пусть сытник зря тревожится. Пусть ржевица, бедная ржевица, станет последней. И больше никто не пострадает. Боги, пусть будет так. Сденке очень, очень хотелось в это верить. Глава вторая. Отец старался беречь ее. Зачем, Марья не понимала. Из большой любви боялся вмешивать в грязь? Странное дело. А может, он никак не мог понять, что в тереме везде были уши, и Марья все прекрасно знала и без него? В обед среди бояр прошел слух, будто огнебужские сожгли ржевицу. Прогрызали, и вот прогрызли защиту и растерзали воинов. Князь приказал укрепить городские ворота и усилить стражу по волостям. Волости здесь употребляется в значении окрестные земли. Ржевица. Марья бывала там однажды, когда они с отцом навещали тамошнего посадника и проверяли запасы еды. Город, стоявший среди полей, с удивительными людьми, что сеяли зерна, зная про набеги. «А как же быть-то?» — разводил руками посадник. «Если не нападут, то сами от голода поумираем». Князь дал посаднику птиц и приказал им сторожить, летать по округе и высматривать. Так в птичнике не осталось ни одного орла. Полегли уже давно. А ведь славные были. Вдвое старше Марьи, чуть седее сытника. Жаль. Черногорье оживало перед глазами раз за разом и словно звало ее, подсказывая, что там Марья найдет помощь. Их бросили все, от трусов соседей до перевертышей, которые запрятались в лесах. А с птицами толком не победишь. Те, как назло, обращались то в сов, то в мелких соколов и никого покрупнее. Да, они передавали послания и разведывали. Помнится, однажды сытник вовремя предупредил стражу об очередной атаке. Но и только. Одна седмица ржевица, другая — гданец. Марья поджала губы. Слова Дербника жгли ее изнутри. Она не вправе решать за остальных. Ну, конечно. Пойди, спроси бояр. Те сразу прижмут уши и залепечут об уважении к совету. Мол, он столько усилий приложил, чтобы запрятать Лихослава. А где те чародеи? Их дети, внуки и правнуки сидели в Гданице и не совали носа к окраинам княжества. Нет, не так. Марья оглядела куски бересты, лежавшие на столе. Письма, сплетни, разговоры. Что, если она поговорит с Лихославом? Приоткроет скалу, чтобы увидеть древнего чародея, и только потом примет решение. Да, это опасно, но оно могло спасти их земли. Если надавить на бояр и на нынешний совет, если уговорить их, показав, что в одной крохотной трещине не будет ничего страшного, наверное. А что, если ее окажется недостаточно? Ах, будто у них есть выбор. Марья нахмурилась и выдохнула. Самое время признаться себе, что она и скалу готова разломать, лишь бы это помогло. Правда, отец не поймет. Да что там? Он не просто не поймет, а сам упрячет Марью, лишь бы не подвергать опасности. Как-никак, единственная дочь. Княжна, девица. Смешно. Будь у нее жених или муж, готовый поддержать отца, то не пришлось бы хитрить. Марья села на лавку и схватила писала. Писала. Металлический или деревянный стержень, который использовали для письма. Ее ждала целая гора писем. Боярам, чародеям и, конечно же, отцу. Нельзя было так просто сказать, мол, княжна хочет созвать совет. Нет. Сперва пишешь каждому, рассказывая, что рада была бы видеть в такой-то день, что надо спросить важного совета, и добавляешь медовых слов, да побольше. «Да славят тебя боги, Мстислав Огнебурый! Давно мои очи не видели тебя у нас в трапезной. Пусть Хорс целый век греет твой дом, ясная Ярина. Я давно не слышала вестей про твой род. Я была бы счастлива увидеть тебя, Руболюб, и спросить твоего совета. Подписать, скрепить печатью и взяться за следующее. Чернила пели соловьем, звонко-звонко, обещали хороший обед и превозносили заслуги. Марья то вздыхала, то кривилась, вспоминая, что самых достойных уже сожгли на погребальных кострах. Последнее, самое длинное письмо было для отца. Его Марья писала с особой тяжестью, продумывая, как бы сказать помягче, так, чтобы не разозлился и не стал мешать. Князь князем, но земля у них общая, и она вся сгорит, если ничего не сделать. Марья отложила писала и перечитала. «Да восславит тебя грозный Перун, мой князь! Война все сильнее ломится в наши ворота. Мне страшно за земли и народ, но пока еще мы можем сделать хоть что-то и спасти княжество. Отец, я долго думала и пришла к мысли, что нам стоит пересмотреть решение совета. Я знаю, насколько опасен этот чародей, поэтому не собираюсь давать ему свободу. Мне нужно лишь поговорить. Я прошу твоего разрешения, великий князь Мирояр. Позволь обсудить это вместе с другими и прийти к верному решению. Я бы не стала даже задумываться о Черногории, если бы не была в таком отчаянии». Вышла скомканно и тревожно. Он поймет, должен понять. Чем больше Марья смотрела вокруг, тем сильнее ей казалось, что боги стирают княжество с лица земли, вмешивают его в грязь. За что? Ответ мог быть только один. «Вацлава!» — Марья окрикнула дремавшую у окна нянюшку. «Ах!» — та распахнула глаза. «Что случилось, лебедушка? Прикажи разослать письма!» Она усмехнулась и указала на приготовленную стопку. «Это надо сделать к вечеру». «Не сидится тебе, лебедь моя!» — Вацлава с оханьем подошла к столу. «Неужто женихов собралась звать?» «Может быть». Марья схватила алую ленту и поднесла к косе. «Почему бы и нет? У нас-то молодцы, не хуже, чем у других». Вацлава кивнула и взяла письма. Видимо, поверила. Марья не впервой врала нянюшке, щадя ее сердце. Вацлава служила ей верой и правдой. Всегда хотела как лучше и старалась спрятать Марью от грязи и крови. Вацлава прошла к выходу. Теперь оставалось ждать. Ох, и шум поднимется. Будут крики с руганью, споры, может, и драка. Надо бы распорядиться, чтобы слуги не приносили много браги. Обойдутся ягодными отварами без хмеля. Марья уже знала, о чем напомнит, если накинутся все разом. Ржевица, заставы. Набеги на окраины Гданицы пока еще редки. Слишком мало сил, чтобы дать отпор. Глядишь, скоро сами будут платить дань огнебужским и склонять головы перед тамошними боярами. Нет, этого Марье не пережить. От самой мысли стало так противно, что аж захотелось броситься в черные скалы. Мол, выходи, чародей, твори хоть зло, хоть добро, только помоги справиться с врагами. Марья взглянула на догоравшую свечку и вспомнила, как Любомила учила ее гадать на жениха. Что если... О, узнает отец, прикажет высечь и не посмотрит, что единственная дочка. Но у него слишком много забот. Марья склонилась над пламенем, слабым, пляшущим вместе с тенями, и прошептала. «Лихослав, Лихослав, Лихослав!» Как странно было произносить его имя, ведь оно могло навлечь беду, сгубить душу, утопив ее в липкой болотной черноте. Но война казалась Марье намного страшнее. Сражения, смерти, выжженные поля. Вряд ли они могли сравниться с одним, пусть очень сильным, чародеем. Тени заплясали, быстро, резко, рвано, закружились, сливаясь в огромную тучу. Эта туча подхватила Марью и понесла в крепкий сон. Спальня исчезла, сменившись камнями. Темнота, холод и что-то склизкое под ногами. По ту сторону звенела сталь, кричали люди. Приглушенно, словно сквозь туманную пелену, но отчаянно. Они звали на помощь, царапали кожу о камни, но скала не пускала. Даже больше, Марья чувствовала ее радость, слышала хохот. Нечто, что соединило эти камни воедино, криво ухмылялось. Кажется, ему нравился вкус погибели. Гадость. Марья отвернулась и сделала шаг вперед. Хлюпанье разнеслось отголосками. «Это снова ты?» — раздался мужской голос. Марья вздрогнула. Вокруг не было ни души, только неведомая мгла, вплетенная в камни богами или чародеями. Еще шаг, и в черноте кто-то шевельнулся, склонил голову на бок и посмотрел на Марью. Ее пробрало до костей, страшно до дрожи, как будто сама Марана заглядывала в душу и пыталась заморозить ее. А потом скала задрожала и пошла трещинами. Сперва мелкими, затем крупными. Она плясала, радуясь бесчисленным смертям, злорадствовала и жадно лакала пролитую кровь, пьянее от нее, как молодцы, от хмельного варева. Тяжелые камни начали падать вниз, с грохотом проносясь мимо. Марья зажмурилась, прощаясь с жизнью. Да простят ее боги за то, что осмелилась поиграть с темными чарами. И очнулась у стола. Сердце билось в ребрах сумасшедшей птицей и отдавало болью. Она нащупала знакомую лавку и облегченно выдохнула. Да, это был морок. Марью унесло невесть куда. В Черногорье? Вряд ли. Сквозь печать совета никто не мог пробраться много лет. Нет, прибегать к таким чарам самой никак нельзя. Тут и Любомила не справится. Ведунья не раз говорила Марье, что встречаться и переговариваться с кем-то во снах — все равно, что терять себя. Ступая на эту тропу, ты словно заходишь в лес, где тропки переплетаются, путаются, меняясь местами. Чаще всего оттуда не выходят. Гадание — дело другое. Тут можно схитрить. Вот только боги оставляют за собой право ничего не показывать, насылать морок или испытывать, изматывая душу. Марья провела рукой по вспотевшему лбу и с удивлением заметила кусочки грязи на коже, мелкой, жидкой, будто в болото окунули. Странное дело. Может, охапку полыни зажечь? Нет, запах услышат и начнут сплетничать. Лучше искупаться в бане, растереть кожу до красноты и провести по ней травяным веником. Будет чище и красивее всем на радость. Марья вытерла лицо рукавом. Так и есть. На рубахе остались темные капли, как дёготь. И вовремя. За стеной раздались шаги. «Лебедица, птица ты наша!» — постучалась Вацлава. «Впустишь?» «Заходи», — как можно спокойнее ответила Марья. Нянюшка вошла и сразу ахнула. «Ох, Марьюшка!» — запричитала она. «Где же ты так измазалась? Случилось что?» «Упала неудачно», — пожала плечами Марья. «Прикажи истопить баню». Вацлава насупилась. Распознала вранье. Допытываться не стала. Знала, что бесполезно. «Что еще, княжна?» — холодно спросила нянюшка. «Ничего», — отмахнулась Марья. «Пока ничего». Говорить с Вацлавой по душам не было сил. Да и что она скажет? Лучше пусть обижается. Все равно потом оттает, как вода в начале весны, и притворится, что ничего не увидела. Может, расскажет князю? Но да ничего, грязная рубаха не самая страшная. Марья улыбнулась. Удивительно. Раньше Вацлава берегла ее, теперь она, Марья, старается не рассказывать нянюшке о нехорошем. Пусть хоть у кого-то в княжестве будет немного покоя. Она встала. Голова тут же закружилась. Перед Марьей замелькала каменная скала. В ушах зазвенел голос. «Это снова ты?» «Да нет, кучу раз нет». Ее душа не походила на ожившую черноту. Не могли же мысли о Лихославе изменить Марью настолько? У ног что-то хлюпнуло. Она опустила голову и вскрикнула. Деревянный пол превратился в жижу из крови и костей. Глава третья. Одержимый духами, Люблич умолял собратьев убить его. Уставшие, с заплаканными лицами, они были готовы пронзить посиневшее тело чародея заклятиями. Но тут выскочил Лихослав. Из его глаз текла смола, на коже темнели трещины. Черная сила, не иначе. Лихослав воспротивился и приказал чародеям не трогать Люблича. А наш несчастный брат продолжал разрушать Гданец. Сама мать сыра земля стонала, когда Лихослав ворожил. Не хотела она принимать злые чары. Недаром говорили, что Лихославу не место среди совета и других чародеев. Находились и те, кто советовал ему лишиться чар и заклясть самого себя, потому как добра от Лихослава не будет. Но чародей не слушал. Шелестели куски бересты. Одни были целыми, другие — лишь обрывками, словно кто-то пытался их уничтожить. В них Девасил особенно внимательно вчитывался, но не находил ничего любопытного. Все твердили об одном. Лихослав натворил целую гору бед, и совет пленил его. Это знали все, кто хоть раз слышал про могучего чародея. Девасил протер глаза и задумался. Где совет мог хранить записи, обелявшие врага? Где воеводы прятали письма? Не в княжеском же тереме, где на каждом шагу чужаки. Могли закопать в землю, защитить заклятиями и положить на видное место. А еще разделить между собой и запрятать в сундуки. Что же теперь, копаться в вещах Мстислава, потомка Люблича, или Руболюба, его побратима? Или залезть к Ере Неясной, а? Что-то он упускал из виду. Девасил выругался, зажег новую свечу и выхватил очередной кусок из огромной кучи. И сказал Лихослав, что творит не свою волю, но волю богов, что якобы говорит с Мокошью-матушкой и Велесом-заступником, что бегает с ними во снах, обратившись волком. Да только все знали, врал чародей, не стыдясь ни богов, ни наказания. Девасил сглотнул и перечитал еще раз. То, что пришло ему на ум, граничило с безумием. Раз уж он вступил на эту тропку, то должен был попытаться. Ведь люди молились, приносили жертвы, а боги продолжали молчать. Вернув запись на место, Девасил выбежал за дверь, встревожив стражников. Те сразу схватились за мечи, а потом сплюнули на пол. Мол, нечего зря шум поднимать. Девасилу не было до них дела. Он пересек лестницу, затем еще одну, повернул, миновав вереницу позолоченных дверей, и оказался перед покоями княжеской ведьмы. Хоть бы была на месте. Выдохнув, Девасил постучался. «Кого там несет?» — донесся ворчливый голос Любомилы. Еще миг, и дверь открылась. Любомила, прищурившись, оглядела Девасила, а после пропустила внутрь. «Ну, заходи!» — фыркнула она. «Гостем будешь!» В спальне Любомилы ярко горели свечи, несколько с разных сторон. С потолка свисали охапки трав. Девасил успел заметить зверобой, полынь, ромашку, чертополох и сосновую хвою. По столу расползлись разбросанные кусочки бересты вместе с перьями и каменьями дивных цветов. Удивительно, что не было чужих костей. Может, спрятала? «Любомила», — тихо заговорил Девасил, — «ты ведущая, знающая, сильная». «Хватит уж», — нахмурилась она, — «говори, с чем пожаловал». «Мне нужно переговорить с богами. с мокошью или Велесом», — опустил голову Девасил. Любомила рассмеялась. «Неудивительно. Всякий человек мог прийти в капище, помолиться да попросить чего-то. Но боги чаще всего оставались глухи». «Может, я чем помогу, а?» — спросила ведунья. «Нет», — отрезал Девасил. «Или Велес, или Мокош. Если запись не врет, тут оставалось только надеяться и верить изо всех сил». Любомила с недоверием покосилась на Девасила. Наверняка подумала, что он окончательно выжил из ума. Заглянула в глаза, поохала и пошла к сундуку, стоявшему в стороне. Откинув скрипучую крышку, Любомила начала тихо причитать о былых временах, где были расторопные молодцы и сильные ведуньи. Девасил покраснел от стыда. Это ведь слух, да, записанный, сохранившийся спустя 3 века, но все еще слух. Ради него пришлось побеспокоить Любомилу. «Стоило ли?» «На!» — ведунья протянула ему льняную рубаху. «Белоснежную, чистую, мягкую. Отнеси в капище и сожги перед мокошью». «Спасибо!» — он просиял и, подхватив подарок, побежал к порогу. «Я в долгу не останусь. Иди уж!» — Любомила махнула рукой. «Уж боги-то должны были знать правду про Лихослава. Из них всех самой сговорчивой слала мокош матушка. Она сплетала нитки, в которых теплилась жизнь, в узоры, ткала из них кружевное полотно мира, а сестра ее, жуткая Марана, срезала лишнее серпом срезами. Бррр!» Девасил вздрогнул, представив 2 богинь. Нет, не стоило думать о Маране. Ее дело наяву хватало. Прижав к груди рубаху, он понесся во двор. Лестница, другая, большущие сени, ступеньки и птичник, возле которого носились курицы и клевали пшено. Неужто тоже перевертыши? Стражники удивленно покосились на Девасила. Только теперь он понял, что выглядит смешнее обычного, взлохмаченный, с женской рубахой в руках и горящими глазами. Опять слух о помешательстве пойдет. Ну и пусть. Девасил выскочил за ворота. За ними его ждало еще больше насмешек и косых взглядов. Боярские и купеческие слуги сновали туда-сюда и всматривались в лицо Девасила, явно ища там следы безумия. Поначалу он злился, потом привык и иногда даже радовался. Хорошо им, не знавшим вкуса войны, этого отвратительного дыма и воя, что пробирал до костей. Детинец поражал красотой. Яркие крыши с птицами-хранителями, расписные створки и тяжелые высокие ворота возле каждого терема. На них малевали клювы, крылья, когти, реже — дубы. Бояре чаще восхваляли князя, нежели Перуна. Дуб считался деревом Перуна. Не с того ли начались несчастья? Девасил отряхнулся и поспешил к воротам, что отделяли детинец от посада. Витязи пропустили его, не задавая лишних вопросов, только заулыбались нехорошо. Девасил почти поймал их мысли, мол, бежит простак от какой-то купчихи, пока муж не видит, вон и рубаху на память прихватил. За воротами виднелась вечевая степень. В стороне от нее велась тропка, ведущая к капищу. Туда-то и побежал Девасил. Глупец. Он только теперь понял, что мог бы завернуть к конюшне и взять лошадь. С ней было бы быстрее. Капище в Гданице было знатное. Аж стыдно с другими сравнивать. Окружённое соснами и высоким забором, оно словно застыло между 2 миров. А какая сила исходила от бревен? Девасил чувствовал трепет, приближаясь ко входу, как будто переступал грань и оказывался одной ногой среди мертвых, аж пробирало. Волхвы бродили вокруг пламени. Неподалеку кипело травяное варево. Девасил уловил запахи полыни и лесных ягод. Любопытно, что волхвы собирались из него сделать? Колдовской отвар или жертву богам? «Доброго дня», — поклонился Девасил. «Я с подарком для мокоши матушки». Волхвы ничего не ответили, лишь едва кивнули. С трудом подавляя дрожь в ногах, Девасил прошел к кумиру мокоши. «Кумир. Идол из дерева». Вокруг нее искорки отплясывали особенно ярко, даже ярче, чем возле Перуна. Не знак ли это? «Здравствуй, мокош, матушка», — начал Девасил. «Пришел я к тебе с даром и просьбой, не откажи». Он перешел на шепот. «Прими дар, да поведай мне о чародее Лихославе, что ступал по этой земле 3 века назад». И бросил рубаху в пламя. Поначалу ничего не происходило. Девасил стоял у кумира, трясущийся, ждущий, что богиня набросится на него с криком: «Да как ты посмел побеспокоить меня?» Но нет, пламя горело ровно. Может, Мокош-мать никогда и не знала того Лихослава? «Подумаешь», — соврал рассказчик, — «мало ли таких бывало». Девасил взглянул в деревянные глаза кумира и не нашел в них ничего необычного. Что ж, попытаться стоило. Но как только он развернулся, чтобы уйти, костер вспыхнул багрово-черным, и перед Девасилом начали всплывать обрывки, туманные, серые, много раз пропущенные через сито времени. И первым явился он, чародей с удивительно стройным, почти змеиным станом и лихой искрой в глазах. Лихослав стоял посреди лесной поляны и клялся богам, что будет служить им верой и правдой, ставить их законы выше людских и не играться со смертью, потехи ради.